Глава 33. Харлен Квин Олдридж. Неделя проходит в адском режиме. Учеба, тренировка, вторая тренировка и только после расслабляющие объятия Ченнинга и офигенный массаж с продолжением. «Вероятно, ты возомнила себя чертовым супергероем!» Звучит мне в спину, когда мы с Сашей направляемся на тренировку после занятий. Девушка хватает меня за запястье, когда мы обе оборачиваемся и видим, кто же это. Будто я по голосу уже не узнала эту суку Адриану. И как только Ченнинг трахал эту змею. Надеюсь, он чаще запихивал ей свой член в глотку, чтобы она молчала. «А ты, вероятно, решила выбрать стратегию расплескивания яда, чем пытаться обойти нас как спортсмен. А ты в курсе, что на соревнованиях нет титула «злобная сука»?» Говорю я, и пальцы Саши сильнее сжимаются на моем запястье. «Поверь, мы вас обойдем», — усмехается она и кривит губы. «Тогда к чему все твои выпады в мою сторону? Если я кого-то считаю сильнее, то я не тявкаю на него и усердно тренируюсь, чтобы обойти. А тех, кто слабее, не замечаю. Это ты бегаешь за мной, как собачка на привязи». Я хватаю Сашу за руку, намереваясь обойти стерву Адриану. «Тебе не кажется, что Вселенная отлично дала понять, что тебе не место среди нас?» — произносит Адриана своим заносчивым голосом, заставляющим кипеть кровь. «Отправь ее на Аляску, так там все льды растают, желая поглотить эту дрянь. Мы прекрасно знаем, что в данный момент Вселенная...» — я изображаю кавычки в воздухе. «Носит одно конкретное имя и лицо тупой блондинки, которую ты сможешь увидеть, если посмотришься в зеркало». «Ты еще хорошо отделалась, Харлен!» Почти выплевывает она мое имя вместе с ядом. «Интересно, будет ли Ченнингу приятно трахать тебя, если ты потеряешь большую часть своей привлекательности?» Я сжимаю кулаки. «Она тебя провоцирует, не ведись на это!» шепчет Саша, пытаясь держать мой гнев. «Это звучит как угроза, и знаешь, в моем случае он может трахать меня сзади, а вот с тобой этот вариант не сработал. Хотя в тебе не было никакого изъяна. Это наводит на мысли». Улыбаюсь я, когда ощущаю сладкий привкус победы. Змея сама же угостилась собственным ядом. «А я тебе отвечу на твой вопрос. Он выбрал тебя, потому что ты дешевка. Я же обходилась ему слишком дорого. Тебя он трахает, вероятно, за пиццу и не тратит время и деньги, чтобы водить по ресторанам. Меня же он еще и выставлял на публике. Даже озвучил для прессы мой статус невесты. Не думаю, что он это сделает с тобой. Ты никто». «Харли?» — зовет меня Саша. «Да иди ты к черту!» — кидаю я Адриане и разворачиваюсь спиной, желая уйти. Во мне масса негодования и скопившейся желчи, желающей выплеснуться, но не здесь, не сейчас и не с этой сукой. Я вижу, как на лице Саши появляется облегчение. Даже плечи становятся ровнее, и девушка не выглядит, как сгорбившийся гном на рудниках. «Я с тобой не закончила говорить, шлюха!» — кричит неуемная девица. «А я закончила!» — отвечаю ей, не оборачиваясь. Поднимаю обе руки и показываю средний палец. «Ты разочарование года!» — прилетает мне. «Когда Ченнинг узнает, что ты из себя представляешь, он кинет тебя, находя более подходящую девушку. Не знаю, как тебя не отчислили в первый же день. Не знаю, кто твой покровитель. Или, может, ты отсосала все члены департамента университета, чего не делала в предыдущих учреждениях, откуда тебя выгоняли с позором». Я стискиваю челюсти. Эта сука еще и покопалась в моей биографии. «Знаешь что?» Рычу, стремительно двигаясь на Адриану и хватая ее за ткань пуловера. «Тебе повезло, что я решила завязать со своим прошлым. Ну давай, ударь, и сразу же вылетишь, и ни один член тебе уже не поможет, даже Ченнинга». «Харлен?» — зовет меня Саша более строгим голосом. «Нам надо идти». «Радуйся, что мы опаздываем», — говорю я и отпускаю Адриану, разворачиваюсь и делаю шаг к Саше. «Да к черту! А хотя...» Со всего размаху бью четко в нос суки. Ченнинг Райнер. «Чен! Чен!» — слышу истерический голос Лиама. Поворачиваю голову на крик и вижу бегущего по центру поля друга. Еще никогда я не видел такого испуга в глазах Лиама. «Харли!» — кричит он, и внутри меня все сжимается до размера горошины. Сердце делает кульбит, а желудок возглавляет бунт в моем теле. «Харли! произносит он, останавливаясь возле меня. Лиам не может отдышаться. Лиам? Ресивер? Откуда он бежал? С границы штата? Она в медпункте, произносит он, опираясь ладонями о согнутые колени и опускает голову. Я срываюсь с места. Мне кажется, я бегу так, как никогда в жизни, ни на одной игре. Вместо крови по венам течет огонь. Что случилось? Лишь бы с Харлин ничего не произошло страшного. Радовало одно, виной всему в этот раз не байк, поскольку оба были в ремонте. И всю неделю Харлин жила на нашей вилле и ездила со мной. Я добегаю до медицинского центра и взбегаю по лестнице. Толкаю маятниковые двери. Те, как сумасшедшие, продолжают открываться и закрываться позади меня. Бегу по коридору, не видя ничего и никого. Первая дверь, вторая, третья. И когда наконец-то нахожу Харлин, в груди будто бетонная плита падает. Девушка сидит на кушетке, живая. На руке гипотермический пакет. «Боже, Харлин!» Я подлетаю к ней, не замечая ничего вокруг, и сгребаю в медвежье объятья. «Слава богу!» — глажу ее по голове. «Ченнинг, больно же!» — шипит Харлин, и я улыбаюсь. «Моя малышка живее всех живых, раз еще и злится!» «Что случилось?» — спрашиваю я, и Харлин кивает на противоположную кожаную кушетку. Из-за голубого мешка со льдом на носу я не сразу узнаю Адриану. Черт, я бы и без него не узнал эту стерву. Веки опухли, по губам и подбородку запекшиеся ручейки крови, на светлом пуловере алые капли. Смотрю на Харлин, на девушке ни единой царапины, кроме старой, заживающей на лице и правой руки с одноразовым пакетом с медицинским льдом, чего в нашей раздевалке завались. «Это ты сделала?» — спрашиваю я. Черт возьми, мною обуревает гордость за эту девчонку. Точно моя, моя Харлин, только моя. И страх, что будет дальше. Остается надеяться, что если Дюк позвонит отцу, то узнает хоть что-нибудь. Одного признания Адрианы мне маловато, а сегодняшняя драка явно не пройдет бесследно для Харлин. «Эта фука расшибла мне нож!» Шипит Адриана, и теперь она еще больше походит на змею с ее дикцией. «Подозреваю, ты это заслужила!» — рычу я и обнимаю Харлин, целую ее в макушку. «С тобой все хорошо?» «Не считая руки, да». Девушка прижимается к моей груди щекой. «Мы можем уйти?» «Не думаю». Харлин качает головой. «Меня ждет президент факультета». «Хорошо». Я встаю и кидаю презрительный взгляд на Адриану. Она не была святой, но когда успела Адриана превратиться в мразь? Харли была вспыльчива, но если за все это время она ни разу не тронула Адриану, значит, в этот раз это была последняя капля. Увидимся там. «Ченнинг, нет!» В глазах Харлин читается испуг. «Не надо, я сама разберусь». Она снимает пакет с тыльной стороны ладони и смотрит на руку, как и я. Судя по разбитым костяшкам, там был не один удар. Первый раз спас задницу Харлин ее отец, а сейчас Адриана точно раздует мировой скандал. Несомненно, у Нэша тоже имеются связи, поболее, чем у семьи Адрианы, плюс еще я. К тому же, я мог позвонить Стэнли. Он, конечно, не очень обрадуется новости о Харлин в Калифорнийском университете, но ему придется принять мой выбор и найти очередного хорошего адвоката. Хочет он этого или нет, но Харлин со мной. И этому никто и ничто не помешает. «Это не обсуждается, Харлин», — произношу я. Подхожу к ней и целую в макушку. «Увидимся, малышка Харлин». Слышу за спиной фырканье Адрианы. «Интересно, какой придурок оставил их двоих в одном кабинете? Хотели узнать, кто победит? Ганнибал или овечка Долли?» Харлин Квин Олдридж. Спустя пару минут после ухода Ченнинга я направляюсь в кабинет президента факультета, прокручиваю массу вариантов, как начать разговор, как оправдать себя, какую тактику выбрать, признать вину или напасть первой. Несомненно, я в этой ситуации паршивая овца. Саша может подтвердить оскорбление Адрианы, однако исход ситуации налицо. Причем лицо суки Адрианы. И в этой ситуации я могла бы уйти, как и собиралась, но мое терпение лопнуло. Сколько уже можно возвращаться к одному и тому же? Адриана не оставит меня в покое. И если не сейчас, то позже. Как ни крути, исход будет такой же. «Здравствуйте, мистер Томпсон», — произношу я и прохожу к столу, садясь в кресло. «Здравствуйте, мисс Олдридж», — здоровается со мной мужчина и поджимает губы. «Даже не знаю, с чего начать», — вздыхает он, переплетая пальцы в замок и опуская руки перед собой. «Я понимаю. За вами стоит Нэш Олдридж, одна из легенд университета. И если в первый раз вам, безусловно, повезло, никто не пострадал, и Ченнинг Крайнер не стал заявлять на вас, то сейчас...» Вздыхает он снова. «Вы мне нравитесь, мисс Олдридж. У вас хорошая успеваемость по всем предметам. Наслышан о вас от преподавателей, и огромный плюс в вашем резюме — новая команда чирлидеров. Но, боюсь, этого слишком мало. У нас приличное учреждение, и непозволительно распускать кулаки. Отчисляли и за меньшее. Адриана Бейли обязательно напишет на вас жалобу и подаст в суд. Я предполагаю, вы ударили мисс Бейли за дело, но правило есть правило, и нам скандалы не нужны». «Я знаю». Опускаю я голову. «И мне жаль. Точнее, мне не жаль, что я ударила Адриану». Произношу я это даже с какой-то гордостью. Мне нечего стыдиться. «И повторись такое, я бы снова ударила. И я не буду оправдываться, заслуженно я ее ударила или нет. Вы прекрасно знаете, что заслуженно. Но для кого это имеет значение, верно?» Мужчина поджимает губы и слегка качает головой. Я начинаю часто моргать, пытаясь держать слезы, и мне почти это удается. Ощущаю, как в горле нарастает ком и сводит скулы. «Только мне никто не поверит, особенно зная мою репутацию». Эмоции берут верх, и я смаргиваю слезы. Первая слезинка скатывается по моей щеке, и я с остервенением смахиваю предательскую слабость с лица. «Я готова принять любое ваше решение, и я не буду просить Нэша, чтобы он встревал в это дело». «Повторюсь, мисс Олдридж, вы мне нравитесь, и я на вашей стороне, но я буду бессилен, если мисс Бейли напишет заявление и подаст на вас в суд». «Значит, у меня есть маленький, но шанс?» Спрашиваю я, хватаясь за единственный ускользающий лучик света. В голове крутится девиз Калифорнийского университета. «Да будет свет!» Сейчас это звучит как насмешка прямо в лицо. «Есть, но при условии, что мисс Бейли не заявит на вас. Конечно же, вас придется наказать. Лишить части стипендии, отправить на неделю общественных работ на территории кампуса и исключить из команды чирлидеров, если не распустить команду вовсе. Вы знаете правила в спорте, и чем это наказуемо?» «Нет!» — пищу я. «Лишите меня годовой стипендии, можете на год общественных работ, но не исключайте из команды. И уж тем более не ликвидируйте команду, они точно не виноваты в этом». Да, совсем недавно я не собиралась быть чирлидером, но что-то изменилось, когда я впервые стала частью команды. Я ощутила себя на своем месте, нашла людей, кто стал для меня еще одной семьей, с кем я обрела саму себя. И уж точно я не хотела портить все девочкам. «Возможно, они останутся, но вам придется покинуть свой пост. Вы все так же сможете помогать и тренировать их». Тяжело вздыхает мужчина. «Только мы сейчас с вами говорим о том, чего может и не быть вовсе. Все зависит от мисс Бейли». «Если я с ней поговорю?» Смахиваю я с лица еще одну слезу. «Вы хотите, чтобы вас посадили?» Усмехается мужчина, и его улыбка становится немного заразительной. Он прав. Оранжевый вряд ли мне подойдет. Блондинкам он вообще не идет. «Нет, сэр», — мотаю я головой. «Когда будет принято решение?» «Думаю, в понедельник. Впереди выходные, и я бы не очень сильно надеялся на благоприятный исход. Мы напишем вам хорошие рекомендации, так что проведите выходные с пользой. Подыщите себе другой университет, где вам будет комфортно». Мое сердце учащенно колотится, ладошки потеют от волнения. Неужели это конец? Стерва Адриана по-любому напишет на меня заявление и раздует из этого скандал. Не сегодня, так в понедельник. «Спасибо», — произношу я и смахиваю с лица еще одну слезу. Намереваюсь встать, как дверь в кабинет распахивается без стука, и мы с мистером Томпсоном вздрагиваем от неожиданности и вопиющей наглости. Я поворачиваюсь в сторону двери и не могу поверить глазам. И сейчас я бы списала все происходящее на желаемое, чем на действительное. Но в дверном проеме, почти полностью занимая его пространство, стоит Ченнинг. И все бы ничего, если бы за ним не находилось еще несколько человек. И когда Ченнинг проходит в кабинет, мне хочется заплакать еще больше. Все стартовые игроки команды нападения, часть защиты и еще трое запасных. «Что-то хотели, молодые люди?» — спрашивает мистер Томпсон. Ченнинг Райнер. «Да, мистер Томпсон», — произношу я и выхожу вперед. «Мои ребята словно тень следуют за мной. Не знаю, чем я заслужил такую команду и таких друзей, но, вероятно, у меня был какой-то фанат в небесной канцелярии, не иначе. Когда я вернулся на поле и сообщил о случившемся и своих планах, ни один из ребят даже и не сомневался в своем решении. Каждый направился со мной, хотя я не просил об этом. Конечно же, мы все получили от тренера 10 штрафных кругов вокруг поля, и когда вернемся, он накинет еще 15. Я буду готов бежать без остановки хоть всю ночь, лишь бы вытащить задницу Харлин из дерьма». «Я же просила не приходить», — произносит Харлин, сжимая пальчиками подлокотники кресла. Ее глаза красные от слез. Как мне сейчас хочется подойти и обнять ее, укрыть от всего мира, защитить и сказать, что я решу все ее проблемы. «Так понимаю, мисс Олдридж, это по вашу душу?» — интересуется мистер Томпсон, смотря на Харлин, и девушка кивает. «Да», — произношу я, — «мы по ее душу. И если понадобится, то каждый может свидетельствовать в пользу мисс Олдридж и доказать, что мисс Бейли не давала спокойно жить Харлин, то есть мисс Олдридж». «Это похвально, молодые люди. Вероятно, мисс Олдридж заслужила это, раз за ее честь выступает аж целая футбольная команда. Но, мистер Райнер, вы знаете устав университета. Как только мисс Бейли напишет заявление, то ни я, ни департамент ничего не сможем сделать». Буквально проходится тупым ножом по моим яйцам Томпсон. «Адриана, мисс Бейли причастна к тому, что мисс Олдридж сбил черный автомобиль без номеров. Наверняка вы слышали эту историю. Я вижу, как глаза Харлин расширяются. Думаю, сломанный нос не так страшно, как попытка убить человека». «О чем вы говорите, мистер Райнер?» «Мисс Бейли наняла какого-то муди...» Вперед выходит Дюк. «Человека», — исправляется он, — «сбить Харлин на мотоцикле. Не знаю, известно ли вам, мистер Томпсон, но мой отец прокурор и сейчас занимается этим делом. Машину нашли, она была взята по поддельным документам, но уже есть информация о том, кто тот человек». «И Адриана сама призналась, что наняла его», — произношу я. «Только записи этого признания нет, только мои слова, которые, вероятно, Адриана будет отрицать. Я стараюсь не смотреть на Харлин, не знаю, какие сейчас разрывают ее противоречивые эмоции, но если я взгляну на нее, то сорвусь». «Дело обретает интересный поворот», — мужчина потирает переносицу. «Если это так, и будут доказательства», — он смотрит на Дюка, — «то, боюсь, одним этим кабинетом все не закончится. Это престижное заведение, и в его стенах подобное недопустимо. Боюсь, канцлер университета исключит обоих». Я инстинктивно кидаю взгляд на Харлин и вижу, как девушка сжимает кулаки и ее начинает бить озноб. «Плевать на Адриану!» — рычу я экспансивно. «Мистер Райнер, я понимаю, вы звезда НФЛ, но сейчас... Вы студент Калифорнийского университета. Ведите себя подобающе». «К черту все!» — стискиваю я кулаки. «Плевать. Если вы исключите Харлин, то я сразу же напишу заявление на перевод и покину команду Брюинсбол». «Нет, ты спятил?» Харлин подскакивает с кресла и смотрит на меня, как на умалишенного. Наверное, так оно и было. «Но уйдет Харлин, уйду и я». «Ты этого не сделаешь». Ее глаза начинают блестеть от слез. «Сделаю». Подхожу к Харлин и касаюсь ее лица. «Уходишь ты, ухожу я, и мне плевать». «Нет», — мотает она головой, — «ты не уйдешь. Последний год, Райнер, ты спятил?» «Вероятно, да», — говорю я и переплетаю наши пальцы. «Я думаю, расклад понятен». Смотрю я на Томпсона. «Ну что ж», — мужчина нервно потирает шею. Если все решается не в пользу мисс Олдридж, то, вероятно, мы лишимся нашего квотербека. Ну что ж. Команда большую часть времени играла без вас, мистер Райнер. Замена найдется. Нет! Харлин высвобождает свою руку и приближается к столу Томпсона. Не слушайте его, он повредил голову на тренировке. Боюсь, мисс Олдридж, мистер Райнер более чем серьезен, и я не вправе заставлять его делать то, чего он не хочет. К сожалению, лучшие всегда уходят. Уходит Ченнинг, ухожу и я, произносит Лиам, выходя вперед. Я обмениваюсь с другом улыбками, даже пусть в этот раз невеселыми. «Вы что, пока шли сюда, оба стукнулись головами?» Харлин смотрит на Лиама, и ее начинает трясти. «Нет, куда капитан, туда и ресивер», — отвечает он. «Скорее, куда капитан, туда и команда», — произносит Хейс. «Я думаю, меня поддержат все. Кто иного мнения может идти на поле? Без обид, ребята. Ни один из игроков не двигается с места. Черт, а я счастливый засранец. Меня явно кто-то любит там наверху. Эй, приятель, я тебе благодарен». «Вы что, все спятили?» Губы Харлин начинают дрожать, а по лицу текут слезы. Девушка стоически пытается их сдержать, но плотину прорывает. «Наш тренер всегда говорит, у вас есть ровно секунда принять верное решение», — произносит Лиам. «И мы его приняли, булочка», — подмигивает он девушке. Вот он, Лиам, вечно неунывающий весельчак. Харлин больше не в силах сдерживаться. Я подхожу и обнимаю ее, крепко, прячу от всего мира. Ее плечи беспорядочно вздрагивают, а тело трясется. Мне хочется подхватить Харлин на руки и увезти домой. Только этот бой пока не закончен и не проигран. У нас все еще есть шанс на последний тачдаун в финальной игре. Вряд ли Калифорнийский университет позволит себе лишиться всей команды из-за одного человека. И я знал, даже если мы все уйдем, то каждый будет при деле. Почти все игроки имели несколько предложений как играть в НФЛ, так и выступать за другой университет и штат. «Мистер Райнер, я бы хотел с вами поговорить», — произносит Томпсон после мучительного долгого молчания. «Малышка, зову я Харлин, иди пока с ребятами». Едва ли девушка что-то понимает из моих слов. Она лишь покорно следует за рукой Лиама, который уводит ее. Вся команда выходит из кабинета, и мы остаемся одни в полной тишине. «Ну что ж, мистер Райнер, давайте присядем», — Томпсон указывает на кресло. «Я не вступаю в переговоры, но вы, однако, особый случай». Харлин Квин Олдридж. Все происходит как в тумане. Я не верю собственным глазам, ушам, да всему. Черт возьми, эти ребята чокнутые. Они собрались спустить всю свою жизнь, все то, к чему они шли, в унитаз. И ради чего? Меня? Я не говорю, что недостойна этого, но не тогда, когда на кону стоят такие большие ставки. Да тут ставка почти что жизнь, как на дуэли на Диком Западе. Если президент факультета пойдет на принцип, и это дойдет до канцлера, то всех активистов отчислят. Не представляю, кто будет играть в ближайшие игры за честь университета на конференции в первом дивизионе Национальной ассоциации студенческого спорта. Но, думаю, ради наглядной порки они исключат всех и наймут игроков из NFL. Это обойдется дорого, но игра стоит свеч. «Вы все спятили?» — спрашиваю я, все так же обнимая Лиама. Когда мужчина выводит меня из кабинета, я утыкаюсь носом в его грудь. Несмотря на заложенность, я ощущаю аромат его одеколона, смешанного с запахом пота. «И тебе не помешало бы помыться?» — произношу я, всхлипывая. Лиам гортанно смеется. «В отличие от некоторых, я тренировался на поле, и думаешь, твой бойфренд благоухает розами после тренировки?» «Нет». Схлипываю я сквозь смех. «Зачем вы все это сделали? Вас же отчислят!» Отстраняюсь чуть от Лиама. «Они не настолько идиоты, чтобы отчислить всю команду», — усмехается Адам за моей спиной. «Одного-двоих и максимум отстранить от пары игр, но не всех». «А те, кто в запасе?» — спрашиваю я, отходя от Лима и приближаясь к другим игрокам команды. «Думаешь, они пойдут против нас?» — ухмыляется Хейс. «Они быстрее обделаются, чем скажут «а».» «Спасибо вам всем, ребята!» — шепчу я и вытираю все еще текущие слезы. «Какой позор!» Я рыдаю, как ребенок, на глазах у толпы сексуальных ребят, хотя и ужасно пахнущих. И выгляжу, наверное, не лучше Адрианы с ее распухшим лицом. Это был самый идиотский поступок, но безумно смелый и в самое сердце. Я прижимаю руку к груди. «Спасибо вам, и мое исключение не стоит вашей карьеры». «Возможно, исключение и не стоит», — произносит Лиам и обнимает меня сзади, упираясь подбородком мне в макушку. «А вот ты стоишь». Я снова готова разрыдаться. «Почему я?» «Потому что для Ченнинга ты не очередная девушка. Ты гораздо больше. Возможно, ты не знаешь, но у футбольного братства есть правило — не спать с сестрами друзей и защищать женщину своего друга. И говоря слово «женщина», я имею в виду не забаву на пару ночей. Считай невесту». «С чего ты решил, что у нас все серьезно? Все может измениться?» — шепчу я. «У тебя возможно, но не у Ченнинга. Единственная девушка, кому позволительно оставаться на вилле больше, чем на ночь, — Гейл. Чен мог бы позволить и Адриане жить у нас, но он этого не сделал. Он привел тебя к нам. Он сделал тебя частью своей жизни и нашей. Так что если вдруг решишь, что сомневаешься в его чувствах, вспомни это». «Боже!» — я вытираю влажное лицо от слез. «Я уже устала плакать». Ченнинг Райнер. Я выхожу из кабинета мистера Томпсона на негнущихся ногах. Знаю одно. В ближайшие 3 дня отец Дюка должен из-под земли достать подонка, сбившего Харлин на мотоцикле. Если этого не будет, то Харлин отчислят. Расклад был таким. В любом случае, дело Харлин и Адрианы станут рассматривать в понедельник. Если к этому времени будут результаты и обоюдное согласие не раздувать скандал, а девушки объявят мировую, то для каждой все останется как есть. Если же нет, то снова упремся в стену. Я знаю Харлин, но не представляю, каково ей сейчас, каково узнать, что все это дело рук моей бывшей. Ясное дело, Харлин догадывалась. Но догадываться и знать наверняка не одно и то же. И я не представляю, как поведет себя Харлин. Не представляю, как сказать ей, чтобы она оставила эту ситуацию и забыла. Кем я буду, если скажу такое? Если Харлин избила Адриану за буллинг, и это было заслужено, то Адриане светит срок. И я бы сам с большим удовольствием пошел и подал заявление, однако знаю, чем все закончится. Каждая из девушек понесет наказание, и если мне плевать на Адриану, то точно не на Харлин. А может быть, к черту университет? Перевестись в другой, уехать в другой штат? Я нахожусь в растерянности. Также мистер Томпсон сказал, что никого отчислять он не будет, но если же все решат уйти, то так тому и быть. Если же остаются, то за бунт будут наказаны. Отстранение всего стартового состава от предстоящей игры, где нас заменят запасные игроки. Лишение части спортивной стипендии и денежного фонда с предстоящих игр осенью. Открываю дверь и вижу всю ту же толпу ребят и Харлин, обнимающую Лиама. Стоит мне появиться в коридоре, как все взгляды устремлены на меня. Я нервно потираю шею, смотря на своих ребят. Не просто ребят, на мою команду, на моих друзей, на мою семью. «Что сказал мистер Томпсон?» — спрашивает Харлин, отлипая от Лиама и подходя ко мне. «Скажи, что он вразумил тебя и сказал, что надерет всем вам зад, если вы идиоты уйдете». Я улыбаюсь. Так могла сказать только моя малышка Харлин. Волнуется не за себя, а за меня и команду. В первую очередь я сообщаю ребятам об их участи. И лишь когда все разойдутся и мы с Харлин остаемся одни, я обсужу жизненно важный вопрос. «Вы такие идиоты», — шепчет Харлин. «Я поговорю с мистером Томпсоном». «Нет». Я обхватываю лицо девушки ладонями. «Ты не будешь ни с кем говорить, ну, разве что со мной». «Я не позволю пострадать из-за меня». «Это было наше решение», — произносит Блэк, и каждый знал, чем это может закончиться. «Это несправедливо», — заявляет Харлин, вырываясь из моих рук. «Вы все поступили неверно». «Мы поступили так, как поступает сплоченная команда», — говорит Адам. «Я не ваша команда», — злится Харлин. «И эти эмоции меня радуют гораздо больше, чем ее слезы». «Ты часть нашего квотербека, а он наша команда», — отвечает Дюк. «Интересно, какая его часть?» Харлин поджимает губы. «Вероятно, та самая», — ухмыляется Лиам. «Боже!» — она накрывает лицо руками. «Вы упрямые ослы, а не команда. Я вас буду называть не Брюинсбол, а Донкейсбол». «А что, прикольное название», — улыбается во все свои 32 Лиам. «Оно нам пригодится», — говорю я и обнимаю Харлин. «Идите все на поле, думаю, тренер уже приготовил нам 100 кругов ада. Не будем еще сильнее дергать тигра за усы». Все кивают, явно понимая мой посыл и желание остаться с Харлин наедине. И когда мы с Лиамом обмениваемся дружественным жестом и он уходит, я предлагаю Харлин присесть. Передо мной стоит огромная задача, как представить все, чтобы при этом не выглядеть мудаком. Харлин Квин Олдридж. Я вижу замешательство на лице Ченнинга и понимаю, оно неспроста. «Выкладывай!» — вздыхаю я. Хуже, чем мое отчисление, уже быть не может, и я уже даже немного смирилась с этим осознанием. И начинаю лучше с конца, иначе мое сердце разорвется на части или очень короткую версию. Я облизываю пересохшие и солоноватые губы. «Если до понедельника отец Дюка достанет подонка, сбившего тебя на мотоцикле, то у нас будет доказательство преступления, и я знаю, что Адриана должна получить по заслугам». Никогда не думала, что здоровяк, разносящий по сторонам огромные туши, может так нервничать. «Мировая?» — перебиваю я Ченнинга. «Если мы обе согласимся не писать друг на друга заявление, то весь этот конфликт исчерпан, и мы останемся в университете». Ченнинг кивает, даже не в силах произнести ни слова, будто ощущает свою вину. «Я согласна», — произношу я, не раздумывая. «Но с запретом на приближение ко мне. Думаю, отец Дюка легко это может устроить». Мой голос более чем расчетливый и холодный, хотя совершенно недавно меня трясло, как осиновый лист. Если такая плата, я согласна. Я не собираюсь мстить какой-то чокнутой идиотке. Но если она тронет меня снова, то я ее закопаю с помощью закона. Да и у обвинения нет срока давности, так что через 5 лет я смогу снова вернуться к этому вопросу. «Мне очень жаль, что все так», — кривит губы Ченнинг. «Я хочу, чтобы все было иначе». «Чем?» Я пересаживаюсь на его колени и обнимаю за шею. «Ты в этом не виноват. Все это сделала она, и не важно, что она твоя чокнутая бывшая. Важно то, что ты делаешь для меня, что вы все делаете для меня. И я даже не знаю, как с вами расплатиться. Все же я твоя девушка, а не всей команды, и они пострадали из-за меня. Если бы все они трахали меня, но у них нет даже стимула». «Как сказал Адам, мы команда. И коснись это девушки кого-то из парней, все бы поступили так же». Ченнинг обнимает меня за талию и прижимается лбом в плечо. «Это очень мило и трогает до глубины души, но и также безумно глупо. Вы не просто студенты, от этих решений зависит ваша судьба. Из-за девушки друга терять все. Я качаю головой. «Мне бы тоже хотелось иметь таких друзей, и я рада, что тогда сняла ту комнату в Ванкувере». «А мне? Жаль, что я тогда сбежал». Целует меня в плечо Ченнинг. «Не сбеги ты, сбежала бы я». Произношу простую истину. Я бы испугалась. Измени я правила игры и узнай, что мы с Ченнингом из одного города и университета, я бы трахнула его, солгала про LA, а приехав домой, сообщила Рокси о моих новых планах. «Если бы вселенная не свела нас, ты бы нашла меня?» Спрашивает Ченнинг. «Я не знаю сейчас и тогда не знала. Я забыла и старалась жить дальше. И, казалось, у меня получалось, пока от вселенной не прилетел бумеранг. Честно, не знаю. Качаю я головой. Я была в бешенстве, злилась, но все оставила позади. Если бы вселенная стала слать мне камбэки, вероятно, нашла бы и снова надрала зад». «Хорошо, что вселенная нас свела вместе». Улыбается Ченнинг. «Как твоя рука?» Я смотрю на тыльную сторону ладони. Костяшки опухли еще больше, а пальцы стали напоминать сосиски. Завтра все спадет, но сейчас выглядит ужасно. Ченнинг осторожно касается моей руки и подносит к своим губам, целуя неповрежденные участки. «Тебе надо вернуться на поле», — ерошу я волосы мужчины, наводя еще больший беспорядок на голове. «Иначе придется бегать до утра». «Плевать». Ченнинг обнимает меня крепче. «Не хочу никуда идти. Хочу увести тебя подальше отсюда, зарыться в одеялах и лежать так вечность». «Ты и впрямь, Ченнинг Райнер, романтик!» «Да тебя во мне такое не прослеживалось», — произносит он и улыбается. «О, боже, я сделала из тебя принцессу!» Смеюсь я и обнимаю мужчину, прижимаясь губами к уху и шепчу. «Спасибо!»